Народное славянское радио. Для пытливых умов. Доброго всем здравия! Сегодня, 12 июля 2025 года, в клубе Народного славянского радио беседа с Алексеем Орловым на тему «Тренер и подросток. Свой путь». Начну эту встречу я, Малафеева Ольга. Подключатся, надеюсь, и присутствующие здесь радиослушатели, а также ведущий передач Народного славянского радио, наш корреспондент Елена Андреева. Тему нашей беседы предложила участница клуба Ирина Рыбкина, и сегодня она с нами. Вот что она написала. Доброго здравия всем! Тренирую подростков от 12 и старше. Вид спорта – лыжные гонки. В основном занимаются мальчишки. Большинство из простых семей. Как правильно? Может, женщина-тренер, учитель, повлиять на подростка в наше время? Думаю, что могу помочь ребятам стать лучше. Как правильно помочь выбрать свой путь? Как направить? Давайте для начала вспомним, что подростки – это девочки с 11-12 лет, мальчики с 12-13 и до 16-18 лет. И в этот период своего взросления они обычно стремятся к самостоятельности, своей независимости, все время испытывают себя в чем-то, постоянно ищут группу, где могут себя проявить. Так почему бы и не в спортивной команде? Именно здесь они могут стать чемпионами, победителями в каком-то виде спорта. Но наверняка подростки ее же еще не понимают, что именно нужно искать. И действуют хаотично, попадают в какие-то группировки, секты, где часто совершают непоправимые ошибки. И вот тут как раз у тренера, как и у любого взрослого наставника, есть возможность помочь ребятам разобраться и понять, что у каждого свой неповторимый путь в этой жизни. Как правильно это сделать наставнику молодежи? Вот главный вопрос сегодня. С чего нужно начать тренеру, учителю, родителю, взрослому человеку? Вот этот вопрос я и адресую Алексею Орлову. Ты прям так все официально озвучила, как будто бы диктор центрального телевидения, подготовленная по тексту, так все хорошо, замечательно. Да, это здорово, конечно. Но вот давай из формального в неформальный формат переведем. Итак, насколько я понимаю, твой вопрос звучит, что а как подтянуть детей, да, вот как заинтересовать их, правильно или нет? Ну, заинтересовать, тут выбрать свой путь больше, заинтересовать в спортивном ли плане. Вот лично я со спортом не связана, но подростки у меня, внуки есть. Имеется. И мне эта тема тоже очень важна. Как детям помочь выбрать свой путь, чтобы они не шли куда попало? Значит, тогда мы приходим не к тому, как детей в секцию какую-то подтащить и как с ними заниматься, а приходим к вопросу, как их на путь истинный наставить, то есть стать самому наставником. Вот это важный вопрос. Как самому стать наставником? Потому что учитель, воспитатель, наставник – это совершенно не одно и то же. Многие путают. Образование, обучение, наставничество – ученичество или учительство, они путают люди. Вот спроси, одно и то же скажут. Да, одно и то же. А на мой взгляд, это совершенно разные вещи, но которые между собой могут пересекаться. Давай для начала я расшифрую. Учительство – это когда, или ученичество – это когда присутствует что-то такое, что связано с пониманием чит. Почитать. Чтобы правильно почитать. Для этого надо уметь читать, считать. Для этого нужен учитель. Чит. И поэтому ученичество, оно такое достаточно простое, примитивное. Вот смотри отсюда, вот досюда, повторяй, и все у тебя будет хорошо. Это натаскивание ученичества. Это вкладывание каких-то определенных закономерностей в голове человека, которые он может зазубрить, запомнить и в дальнейшем применять на автомате. Вот что такое учительство, ученичество и учить. Если мы говорим про образование, то это тогда связано с пониманием слова «образ». А образ намного шире, чем учительство. Потому что образ не подразумевает какие-то конкретные действия, направленные на исполнение какого-то, ну, достижения чего-то. Вот связано, например, с ремеслом, с изготовлением чего-то. Вот, это уже образование, ваяние некого образа, который будет правильно помогать человеку ориентироваться в этом мире, чтобы можно было в дальнейшем те знания, которые через чит получены, применять в жизни. И получается, чит – это подчиненное образование. А вот еще одно направление – вось питания. Это когда в человеке стержень правильный формируется, ось та самая. И вот в эту ось уже вкладывается и образование, и почитание, и учительство, и все остальное. То есть вот эта самая ось, вот этот самый стержень, без которого жить нельзя, который невозможно сломить. И вот здесь уже присутствует дух и так далее. Ну и, естественно, наставничество. Четвертый элемент. Наставничество – это то, что связано с тем, что позволяет человеку встать на путь истинный. И наставник может и не быть учителем, и не может быть образовательным каким-то элементом. Может и вообще и воспитанием не заниматься. Но зато он одним словом может подсказать, где тот самый путь, на который надо встать и куда двигаться. Может быть, определить ту самую цель, которой этот путь проложен. И вот тогда все до этого перечисленное складывается вместе. Вот, поэтому для того, чтобы быть наставником для детей, необходимо самому иметь эти все четыре качества. Самому быть и воспитанным, и образованным, и начитанным, и самому видеть главную цель. Как только человек обладает этими качествами, то в этом случае тогда он цельная личность. Он полноценный человек. Ну, хотя цена – это такое понятие базарное какое-то, рыночное, но цельный человек больше, наверное, подходит. И тогда к нему люди будут тянуться. Но иногда бывает так, что маленькие дети тянутся не к тому, кто может их на путь истины наставить, а тянутся к тому, кто им что-то может показать яркое или то, чем они не обладают, что у них отсутствует. И тогда какое-то мастерство берет верх, и дети, видя мастерство, пытаются ему подражать и тянутся на это мастерство. Ну, кто-то хорошо чем-то владеет, и это выходит за рамки обычного. И, естественно, такой мастер будет их притягивать. Неважно, чем мастер занимается. Гимнастикой это занимается, лыжный спорт, стрельба, бег, бокс, борьба. Или, может быть, мастер в каком-то деле, которое позволяет что-то изготавливать, либо что-то производить, либо что-то рассчитывать. Но все, что выходит за рамки обычного человека, вот это детей привлекает. И здесь вот часто бывают такие горе-наставники, которые владеют каким-то мастерством, но которые не приносят пользы. И тогда дети попадают в его поле, начинают ему подражать, потому что он отличается от всех других, он притягателен. А этот человек их подтягивает в какие-то очень неприятные потом секты, маленькие ОПГ, где растит из них бандитов, к примеру, или там воров, ну, кого-то еще. Вот это тоже надо все учитывать, это тоже надо все понимать. Поэтому для того, чтобы нам быть в полной мере объективными, честными, то нужно понимать, что настоящий наставник, тот, который потягивает людей, должен быть не просто мастером, а должен быть той самой личностью, которая понимает главную цель жизни, которая понимает, для чего все происходит, зачем это все происходит. Вот такой ответ. Почему так? Теперь надо уточнить. Дело в том, что никто же не отменял славяно-русскую варность, хотя не все воспринимают это слово, все не понимают, но многие не понимают его. Но это действует, это работает. И вот до 6 лет ребенку больше подходят образы, яркие образы, которые заставляют его на что-то обратить внимание. Он находится в состоянии подражательства, как маленький какой-то утенок, щеночек, который кого-то увидел, и начинает за ним что-то подражать. Не потому, что он разбирается, хорошо это или плохо, а потому, что программа жизненная так записана. Если ты видишь существо, которое старше тебя, и которое раньше тебя появилось на свет и живое, это означает, что оно действует правильно. А раз так, то необходимо ему подражать. Это всего лишь навсего программа выживания. И эта программа выживания не только у животных записана, но и у нас, у человеков. И до 6 лет она в полной мере работает. И маленькие дети, неважно, мальчик или девочка, они подражательствуют, подражают взрослым, копируют их, причем копируют без каких-либо вообще там слов, объяснений, просто копируют. И все, что делает человек, который старше их, все это они воспринимают как истину в последней инстанции. И они в этом случае тогда в полной мере впитывают в себя все действия, которые есть у этого человека. Это тоже вот совершенно даже никак не обсуждается. Почему? Потому что это факт. Жизненный факт, и вы можете обратить внимание, как ведут себя дети. А вот с 6 до 12 уже включается тот самый чит, когда нужно включать логику, нужно уже напрягать мозги, чтобы что-то повторять. Не просто действия повторять, а складывать в уме, в голове. Потому что мозг уже сформирован, с 6 лет он сформирован для принятия вот этого самого чита. С 12 до 18 уже закладываются профессиональные какие-то навыки и совершенствования, где и мозг, и тело взаимодействуют между собой. Вот это все нам необходимо учитывать. Вот почему маленькие дети или те, кто остались в состоянии маленьких детей, очень часто попадаются на какие-то неприятности в этой жизни из-за того, что они ничего толком еще пока не понимают, а подражательство у них срабатывает. И поэтому любой более яркий какой-то пример для них заразителен. И чем ниже уровень развития человека, тем больше подражательство по яркости проявляется. Вот если, например, у маленькому ребенку скажете, так, надо трудиться, пахать, как лошадь, днями и ночами, чтобы стать мастером, вот маленький ребенок чаще всего эти слова как-то так серьезно не воспримет. Да, он скажет, да, здорово, конечно, хорошо. Но дальше энтузиазм от этих слов очень быстро развеивается, он просто пропадает. И ребенок опять начинает балбесничать, если нет яркого примера, за который можно уцепиться. То есть недостаточно ребенка заразить энтузиазмом. Нужно еще, чтобы у него был постоянный какой-то пример, и чтобы он втянулся в это дело. Втянулся, чтобы он почувствовал, как это классно, когда ты сам становишься уже таким мастером, когда у тебя начинает что-то получаться. Почему? Потому что, еще раз, ребенок очень трудно анализирует что-то там на 5, на 10 лет вперед, на жизнь вперед. У детей такого нет. И можно сказать, ты станешь мастером, будешь крутым. Ух ты, я стану мастером, буду крутым. И чем вот чаще всего это заканчивается? Кто маленьких детей там имеет у себя в доме или заводится с ними, часто видит. Ребенок хочет, например, стать каким-нибудь там Брюсом Ли, да, условно. Вот, посмотрел какой-то фильм и хочет так же, вот как Брюс Ли, уметь, там, или Джеки Чана, уметь так же хорошо драться, да. Вот, он говорит, все, хочу быть таким. Что произошло? Образ зашел, загорелся человечек, да. Дальше, следующее что? Следующее, это необходимо ребенку на себе отразить этот образ. А какой образ отражается? Ну, он же не может так бить, он же не может так же уворачиваться, так же перемещаться. Ну, нет у него пока таких возможностей. Значит, он какой будет образ на себя цеплять? Образ внешний. А что такое внешний образ? Это прическа, это одежда, это какие-то позы, это какие-то выражения лица, подражание. Вот это все он будет делать. И поэтому многие, когда захотели быть Джеками Чаном или Брюсом Ли, они просят родителей купить ему кимоно, купить ему какую-то повязку, постричь его так же, ну и побольше показывать таких фильмов. И вот он в этой одежде будет перед телевизором сидеть, какие-то там движения в лучшем случае повторять, а то и просто с каким-то там попкорном сядет, будет его грызть, толстеть, и при этом ничего происходить в жизни не будет. То есть подражательство будет происходить, но подражательство такое общее, без физических дел. А вот если появляется мастер, который поможет ему стать, то он покажет несколько приемов и скажет, отрабатываем. Вот теперь смотри, завтра у тебя будет такой эффект, послезавтра такой эффект. И через такое-то время ты станешь таким вот серьезным спортсменом. Можешь постоять за себя, либо где-то выступать. И вот если вот это складывается, следующий, после подражательства, такой вот эффект, то ребенок втягивается в это. И у меня были примеры в одной семье, когда отец так вот все понимал, и он показал эти фильмы, показал, как настоящий парень должен себя вести, как он умеет должен заступаться за себя и за других. Дети также загорелись этим. Сначала, естественно, там кимоно, пожалуйста, то все 5-10. Вот. А потом он что сделал? Он просто, ну, в городе жили там, бетонная стена, на бетонную стену повесил такую типа газет. Говорит, вот каждый день ты должен разбивать одну газету. Вот показал как. Вот руками. И вот ребенок каждый день молотил, молотил, молотил, и в конечном итоге у него руки стали такие прям как железные. Я когда увидел через какое-то время, как он бьет по стене уже без каких-либо там этих постилочек и всего остального, и у него кулаки остаются целыми, неразбитыми, я сказал, да он молодец. Круто. Потом тоже сам был там, работа руками, ногами, а потом более серьезно, это пошли уже упражнения, повороты, ворот. Здесь уже секция была нужна. И вот он в эту секцию уже с поставленным ударом ребенка своего отвел. То есть изначально была подготовка образа, что я таким хочу быть, потом показал, как таким становиться, а потом нужно было оттачивать мастерство, вот тебе секция, вот тебе тренер, иди. И это сработало. Парень к 18 летам уже там хорошо очень себя показывал, и все удивлялись, как так, у него все поставлено. Вот. То есть, должно быть комплексной. Ну, и так мы сейчас по спорту прошлись, да? Но то же самое и в жизни. То же самое и в жизни обычной. Должно быть комплексный такой вот, комплексный подход, понимая, что изначально ребенок подражает. Он схватывает образы. И этими образами он загорается. И вот тут главное не упустить того, чтобы дальше ребенку дать следующее направление, следующее движение и уже подвигать его к мастерству. Ну вот примерно такой ответ на твой вопрос. Какие уточнения есть, либо, может, я не так что-то отвечал, пожалуйста, дополняйте. Благодарю. Действительно, вот возраст до 6 лет, наверное, нам всем стоит воспринимать не буквально, ребенок 6-летний маленький, потому что видишь многих большого роста, и молодежь, и дяденек, и тетенек, и даже дедушек, которые так и остались маленькими детьми, которые только видят образы, подражают, ну, хотя бы внешне что-то. Но внешнее подражание у молодежи очень заметно. И вот в этом и беда, что они больше слушают и смотрят, и вот эти образы, картинки в средствах массовой информации, это у них на ладонники, телефоны, смартфон различный. А взрослые страдаем и страдают в основном от невежества. Вот мне хотелось бы следующий вопрос поднять по невежеству, потому что невежество – это не… Мы не ведаем, ведаем жизнь. Мы не ведаем жизни сами, взрослые, поэтому не научили детей, не научили и сами вот не делаем, не знаем то, что сейчас вот Алексей говорил. И вот это невежество наше является бедой, поэтому… Ну, объясни, пожалуйста, поподробнее, вот что значит ведать? Вот мы не ведаем, а что значит ведать жизнь? Какие основные правила жизни нужно соблюдать? Ну, здесь тоже ничего такого сверхъестественного нет. Если мы хоть раз посмотрели какой-то ролик по этому направлению на Народном славянском радио, либо послушали какого-то человека, кто разъясняет это все, то все становится на свои места. Веда. Веда из древнего славяно-русского переводится на современный язык как мудрость. Причем мудрость не вот эта, которая там мудрство и лукавство, да, а мудрость как вселенская. И получается, что это связано с тем, что есть в нашем мире вообще. И в отличие от чит, где все прописано, все понятно, все по полочкам разложено, ведание, мудрость подразумевает не отторжение этого мира. Даже если этот мир нам непонятен, то в этом случае тогда мы допускаем то, что в этом мире есть что-то, о чем мы пока не знаем, либо о чем пока даже не догадываемся. И вот веда, мудрость, позволяет нам относиться к миру как к чему-то цельному, большему, нежели чем может уловить наш ограниченный во всех смыслах этого слова мозг. И вот тогда, когда мы говорим про ведание, мы понимаем, что ведание, в первую очередь, это не чит. Это осознание себя в этом мире, изучение себя в этом мире и познание этого мира, в котором мы находимся, и этого мира в себе. Это процесс, который намного интереснее, намного важнее, нежели чит. Потому что чит, да, он очень важен. Да, это сложение мозгов, взаимосвязи внутри мозгов. Это логика, без которой очень трудно жить. Но если у нас нет общего образа понимания этого мира, то какую бы логику мы ни включали, мы всегда придем во что-то такое неисполняемое. Мы будем натыкаться на то, что не имеет какого-то описания с позиции чит, то есть учености. И мы всего лишь навсего будем повторять какие-то прописные истины, в лучшем случае, либо глупости, которые нам навязали, которые мы когда-то изучили в школе, в училищах, институтах, но которые по жизни либо вообще неприменимы, либо применимы с какими-то ошибками и приводят нас к последующим ошибкам. Вот, поэтому надо понимать, что ученичество, учение и ведание – это не одно и то же. И вот когда мы говорим «не вежа» или «не вежда», мы говорим о том, что человек не воспринимает мир, какой он есть. Что такое не воспринимать мир, какой он есть? Это жить в иллюзиях, то есть жить в майе, маяса. А у нас, как правило, говорят «маешься глупостью». То есть человек, который мается глупостью, он не воспринимает мир, какой он есть, а живет вот в этой самой майе, достраивая свое представление о мире, назначая мир таким, каким ему хочется, чтобы он был. А это очень серьезное заблуждение, очень серьезная ошибка. Через это будут происходить очень-очень большие неприятности для самого этого человека. Вот поэтому невежда – это не тот, который просто, например, не научился чему-то. Невежда – это тот, который не имеет образов, цельных образов этого мира. И поэтому он ведет себя невежественно, какие-то заявления делает, которые к этому миру отношения не имеют, какие-то поступки совершает, которые ошибочные. Это все невежда. Но, естественно, поскольку человек – это часть мира, то и отношение к людям у этого невежды будет своеобразное. Он также будет к людям относиться совершенно неверно, совершенно неправильно. И тогда он будет уже и невежливый. Он будет пытаться залезть по головам других людей, будет воспринимать их за какие-то винтики, болтики, пунтики, какой-то материал. То есть он будет себя вести как, ну, реально паразит. Вот. Поэтому вежество определяет и вежливость, и правильное отношение к этому миру. И вот такие вот люди, которые вежливые и вежественные, они, как правило, ошибок примитивных не допускают, как в обществе, общаясь с людьми, так и взаимодействуя с этим миром. Вот у спортсменов такое слово, как чемпион, оно или победитель соревнований на первом месте, потому что одна из основных задач тренера – подготовить спортсмена к соревнованиям и к достижению высоких спортивных результатов. Но слово «чемпион» оно используется и в другом смысле. Я не нашла в словарях, то есть в интернете, просто так не… Ну, тоже говорят о спорте, о победе в основном, и все. Вот мне бы хотелось, чтобы ты пояснил, что по сути означает стать чемпионом, вот чемпионом по жизни. Ну, если ты мне расшифруешь, что означает дословный перевод слова «чемпион», я тогда тебе дам ответ на твой вопрос. Чемпион – иностранное слово, поэтому каждый представляет его по-своему. Может быть, заменим не чемпион, а победитель, вот победитель. Победитель. Это наше слово. Победитель, да? Тот, кто по беде прошел и вышел, да, из беды. Получается так. Победитель. Прошедший по беде и не погрузившийся в эту беду, преодолевший беду. Так, хорошо. Вот при общении с подростками, когда ты видишь, что они совершают ошибки, и хочешь помочь, желаешь помочь им встать на свой собственный путь, на мой взгляд, самое важное, нужно определить, посмотреть, увидеть у него, какая есть особенность, которая свойственна именно ему и дана прям с рождения. И вот эту особенность нужно выявить, увидеть в человеке. Да мало еще определить, нужно еще и разглядеть, развиты они или нет, и вот помочь им развить, опираясь вот на то, что они это могут. Вот хотелось бы нашей сегодняшней Ирине, поскольку она тренирует спортсменов-лыжников, а, например, спортсмены-лыжники, бегуны, могут быстро бегать. Вот, Алексей, а как это может пригодиться? Вот как ему пояснить или направить, что вот именно вот этот, как пример, вид спорта может ему пригодиться и помочь в жизни? Вот как может пригодиться? Где? Ну, во-первых, мы с чемпионством не разобрались до конца. Потому что, как это на русский язык, если не победитель, то в этом случае тогда первый, лучший. Да, вот это тогда такие слова подходят. Быть первым, быть лучшим. А в чем? В каком-то деле, в каком-то направлении, в какой-то дисциплине. И опять иностранное слово дисциплина, да? Вот, и тогда все становится на места, потому что не всегда же нужно какую-то беду преодолевать. Усилия над собой надо делать, надо преодолевать свои слабости. Может быть, где-то там через волю или на воле двигаться вперед, становиться лучшим. Вот, наверное, в спорте вот это, вот быть лучшим, больше подходит, нежели чем слова там «чемпион» и слова «победитель», вот если мы так рассматриваем. Теперь, да, что нам делать? Я приведу примеры своей жизни. Я был достаточно спортивным мальчиком, мне как-то очень широкий диапазон был жизненных интересов. Я занимался и творчеством, и музыкой, и спортом, и моделированием, причем моделированием не просто там, то, что руками, а моделированием еще электроникой. Вот, где-то получше, где-то похуже, но, во всяком случае, очень интересно было. И фотоаппаратом занимался, снимал и видео, тогда еще на пленочное. Ну, много-много-много-много. Если в пионерский лагерь я ездил, хотя слово «лагерь» – «война», да, означает. Тем, кто лагеря пионерские, там, детский строит, «лагерь» – это «война», переводится на русский язык. Говорят, детей в лагерь отправили, ну, на войну отправили, да? Вот, имейте это в виду. Так вот, когда в эти вот пионерские лагеря я ездил, а мне очень нравилось летом, я прям три смены там вот без вылаза, никогда мне не хотелось домой. Ну, естественно, там пересменки были, все, с родителями повидался, с родственниками повидался и опять туда. Вот, я почему я туда стремился? Потому что там разнообразие было постоянное. Я записывался во все секции, которые не пересекались в одно время. И мне говорили, ну как, ты же это, ты не, ну не так нельзя, ты не можешь. Ну, сам подумай. Я как-то отдыхать надо, я говорю, а я не устаю. И у меня было так, например, после завтрака секция была связана, ну там условно, с соломкой, да. То есть, естественно, я не занимался этим постоянно, соломкой, потому что достаточно было понять, как она работает, и больше там... Или там макраме, там работа с узлами. А больше мне там подходили другие секции, такие мальчишеские. Вот. Моделирование, например, там после завтрака какой-то модели. Либо резко по дереву. Потом после обеда городки, к примеру. Да, я уже со второй смены не детскими битами кидал, а кидал с взрослого расстояния мужскими битами полными. И обыгрывал вожатых, многие вожатые говорили, что-то. Вот. Потом опять там фотокружок, потом там волейбол, потом там еще что-то. И вот у меня прям вот каждый день по 3, по 4 по секции были. Все удивлялись, как... Ну, а потом, когда просекли, кто я такой, да, и они все хотели вожатые к себе в отряд забрать. Вот именно вот. А Алексей, все, иди к нам в отряд. Говорит, да нет, он уже в нас записан. Да нет, он по возрасту уже старше, поэтому к нам. Ну и так далее. В общем, заметно была войнушка постоянная. И потом в самой школе постоянно за меня тоже воевали. постоянно приходили какие-то представители спортивных секций, спортивных школ, и все время меня куда-то пытались забрать. То в тяжелую атлетику, то в легкую атлетику. То там, давай ты сейчас вот с следующего класса переходи в спортивную школу. А мне как-то нет, я не хочу быть спортсменом. Я здоровый, мне нравится это все дело. Но я спортсменом быть не хочу, потому что мне вот это. Вот, и я все время отбрыкивался. И вот я заметил, как себя ведут разные мастера, наставники, тренера. Вот были тренера совершенно как машины, вот совершенно не человеки, как машины. Ты должен, ты обязан, вот все, только у тебя вот это, больше ничего. Стрельба, значит стрельба, все. И ты вот с этой винтовкой лежишь здесь, вот 4 часа ты лежишь. Пописать сходил и все, вернулся обратно и опять лежишь. Не стреляешь, просто лежишь. Просто дышишь, взводишь, дышишь, щелкаешь, взводишь, и так далее. И вот там 4 часа ты этим занимаешься вообще. Все, пока не отлежишь себе. Для них дети были как некоторые, пластилин, что ли, с которого они лепили будущих мастеров. То же самое в тяжелой атлетике, то же самое в легкой атлетике. И к таким людям я относился без какого-то глубокого уважения. Потому что я видел, что они лепят конкретно по своей схематике свои кадры, которые галочками будут отмечены в их книге достижений, за что они получают зарплаты. Да, они были увлечены своим видом спорта, но при этом они личности не видели. И естественно, что позанимавшись у таких наставников, таких тренеров, я где-то через месяц, два, три, может полгода, просто уходил. Мне становилось там неинтересно, я не видел там жизни, развития. И они мне все время там в спину: ты еще к нам вернешься, потому что у тебя все задатки этого есть, и так далее. Ты еще пожалеешь. Вот. А были мастера, которые говорили, честно говорили: ты не станешь чемпионом. У тебя нет каких-то качеств именно в этом виде спорта. Ты чемпионом не станешь. Но зато ты научишься делать вот это, вот это и вот это. Зато ты будешь физически подготовлен, и ты будешь настоящим человеком с волей. У тебя будет воля на преодоление трудностей, и ты будешь сам себя обучать. Неважно, чем ты будешь заниматься. Чтением, писаниной какой-то, размышлениями, бегом, стрельбой. Неважно. Ты будешь ставить перед собой задачи, которые будешь решать. И вот с такими тренерами я старался общаться. Я сам к ним тянулся. Потому что они во мне видели, и в других, они видели человека. Да, на самом деле я не становился чемпионом. Да, я побеждал на каких-то там олимпиадах городских, может быть, там районных. Побеждал. Но я не стремился быть чемпионом дальше, туда. И они говорили: Алексей, ты подумай сам, нужно тебе в спортивную школу или не нужно? Понятно, что такой кадр в нашей спортивной школе, как ты, нужен. Потому что это наши премии, это наша жизнь. Но сам подумай, что ты будешь делать дальше. То же самое было и в музыкальном направлении. Когда школу музыкальную я заканчивал, играл, достаточно хорошо. И одни учителя, которые были заинтересованы в том, чтобы престиж школы как-то поднять, что очередной ученик поступает в институт, либо в училище, да, галочку поставить. Вот они, наши выпускники. Там доска такая даже висела. На доске висели фотографии выпускников разных классов, которые поступили в училище, в институты, которые стали какими-то там известными людьми. Были такие из нашей музыкальной школы. Некоторые говорили: иди, конечно. А один человек сказал: Алексей, ты подумай сам. Ты поступишь в это училище, либо институт. Дальше чего? Подумай сам, дальше чего? Что дальше? Кем ты будешь? Зачем тебе это надо? Может быть, у тебя есть какая-то другая направленность жизни? И такие учителя, настоящие наставники, для меня были намного важнее, чем те, которые меня пытались куда-то там засунуть. То есть эти в спорт, эти сюда. Кто-то в школе меня пытался до последнего оставить, чтобы я там старший класс закончил. Все, без тебя класс не класс, вообще никак. И для меня тогда уже люди делились на просто профессионалов и на человеков-наставников. Наставников в первую очередь. Вот. Поэтому, на мой взгляд, очень важно, чтобы тренер видел в первую очередь человека, а не некий материал, из которого он слепит свою будущую награду, какой-то там отчет, грамоту, кубок или что-то еще. Награду за свои действия, скажет, вот он мой ученик, там вот достиг чего-то. И как-то встретил одного из таких учителей, наставников. Старенький-старенький был. Уже прям вот перед гробовой доской стоял. И мы с ним разговорились, и он говорит, правильно я в тебе тогда человека увидел. Правильно. Не спортсмена, а именно человека. Это было удивительно. Затрепетало все. Вот. Такие дела. Здорово. Приятно, что встречались тебе, Алексей, такие наставники. Ну, встречались разные люди. И всем нам встречаются разные люди. Сегодня нам Ирина задала вопрос с упором на то, что она женщина-тренер. Чаще всего мужчины тренируют, особенно мальчишек. Сейчас все популярно. Боевые искусства различные. Вот, мне кажется, как раз вот Ирина и другие женщины-тренеры, они более склонны проводить беседы, консультации различные. Ну, беседы, душевные вот такие беседы по развитию душевных качеств, умственных там и разных человеческих. Вот что ты на это скажешь? В моей жизни перед тем, как я вступал уже в образовательные учреждения творческие, не школьные такие, а творческие училища и институт, были два одинаковых случая. Первый случай перед поступлением я себе распилил пилой. Здесь у меня до сих пор шрам остался. Пилой распилил себе руку. Вот, ну, мне ее забрали, все нормально, все хорошо. Двигается все. А вот, ну, вот шрам такой остался наискосок. И это как раз было перед поступлением в училище. Я пришел к преподавателю, вот, показываю, вот у меня рука распилена, палец еле-еле там двигается. Говорит, ничего, вступай. Мы там все учтут, разработается, наработаешь, мышцы станут на место, связка все на место начнет работать, все будет хорошо. Так что иди. Это был первое. А второй, у меня раздроблен вот этот палец. Ну, из-за спортивных занятий. И это как раз было уже перед институтом. Вот, и поскольку я поступал в институт, где не надо было хорошо играть на инструментах, там надо было руководить, вот, то это как бы так не являлось принципиальным чем-то. Ну, палец восстановился, вроде двигается, все хорошо, но вот на фортепиано играть уже трудновато, потому что вот этот палец должен там активно работать. И женщина, почему ты сказал, женщина, что в училище, у меня была женщина по фортепиано преподаватель, что в институте женщина. И, ну, они понимали, здесь за пальцы этого, здесь за пальцы этого, я не стану хорошим исполнителем. На других инструментах, где там не нужна растяжка большая, да, пожалуйста, без проблем. А вот здесь нужна растяжечка и нужна подвижность. Они посмотрели, говорят, ну да, все понятно. Но через свое обаяние, вот обаяние женское, вот, а я приходил к ним классу, я просто вот балдел, я был влюблен в них. Хотя, ну, были старше меня, естественно, там никаких сексуальных представлений на них я здесь не представлял, но я был в них влюблен. Я вот этой вот материнской женской энергией был просто вот окутан. И мне хотелось к ним ходить. Хотелось, хотя я понимал, что я никогда не сыграю какое-то сложное произведение. Мне, дай бог, там что-то такое... Ну, чтобы там экзамен, экзамен, все. Но мне нравилось с ними заниматься, и они, видя, что я не стремлюсь стать каким-то сверхисполнителем на фортепиано, они вот помогали мне над собой делать усилия и что-то исполнять. Вот, так что я, будучи молодым достаточно человеком, сначала до армии, потом после армии, уже семья у меня была, все такое, я вот внутреннюю эту влюбленность и их вот это вот поле, которым они обволакивали, впитывая его, вот, будучи в этом поле, я тянулся, чтобы, ну, хоть нормально там как-то быть исполнителем еще и на фортепиано. Вот этот пример того, как женщина может, ну, парня, мальчика подтягивать к интересу заниматься чем-то. Такая же была история, ну, там еще в школе пришла к нам молодая физичка, совсем-совсем молодая. Вот. И я сидел всегда, ну, старался садиться на задний парт. Ну, чтобы видеть весь класс, там, чтобы это зрение было нормально, все хорошо. И вот это вот была такая вот внутренняя какая-то влюбленность к ней. Вот, вот там влюбленность уже была, там сердце билось. Как это бывает у детей, которые так уже к старшим классам подбираются, просыпаются там внутри. Она такая была аккуратненькая, обворожительная, ну, молодая совсем. И вот как-то она села рядом со мной на заднюю парту, показывали какой-то фильм, и она села и комментировала этот фильм по физике. Какой там фильм? Я сижу и просто таю с ней. Но вот ее обоняние внутреннее, вот это вот женское, заставило меня сдвинуться по физике очень, очень активно я там по физике стал себя вести, потому что вот тянул меня физика через эту молодую нашу учительницу. Вот прям вот хотелось, вот, чтобы она обратила внимание, чтобы она как-то так это посмотрела. Вот это внутреннее состояние было. Я физику прям так поднял за этот год, восполнил все, чего тогда пропустил, и даже вперед что-то. Постоянно пытался выходить к доске, какие-то там опыты проводить. Ну, кто-то лишь бы вот рядышком находиться, лишь бы вот это все там как так оно происходило, чтобы внимание обращать. Хотя понимал, что ничего там не будет, хотя понимал, что никаких там не может быть связи между нами. Вот. Но вот это вот внутреннее. Так что у женщины по отношению к парням есть множество секретных таких качеств, которые, с одной стороны, выдерживают расстояние, чтобы это не переходило в недопустимое, а с другой стороны, чтобы было привлекательность и обращение мальчика в мужчину, что он это делает не только ради себя, а еще, чтобы женщине показать, что он мужчина. Ну и у мужчин тоже есть обратное такое воздействие на девочек, когда он показывает свой этот вот стержень мужской, волевой. И тогда девочки, чтобы обратить внимание, они тоже начинают что-то делать. Единственное, что вот мужчина здесь должен, ну, в принципе, как и женщина, наставники, должны вот это понимать, какую сторону идет внимание к ним, в сторону сексуальности, либо в сторону показания того, что я хочу быть рядом, я хочу этим заниматься, мне это интересно. И, ну, у мужчины, наставника и у девчонок взаимодействие очень просто определяется. Если девочка начинает краситься и смотрит на него глазками, хлопая, там какие-то делают движения эротические, это означает, что мужчина не туда повел. Ну, не туда повел. И то же самое, если женщина видит, что мальчики начинают перед ней там петушками такими ходить, это тоже не туда повела. Вот здесь вот надо грань и от сексуальности переводить в творчество. Вот эту грань соблюдать. И видеть, когда кто переходит ее, в какую сторону. И то же самое, например, женщина может и с девчонками тоже нормально взаимодействовать. Здесь она не показывает стержень, естественно, мужской. Она не может показать стержень мужской. Нет у нее. Но у нее может быть обаяние, например. У нее может быть эта внутренняя привлекательность. И она, девочка, может показывать, как быть спортивными, как быть здоровыми, как быть... Ну и там дальше все по списку. Но при этом, чтобы... Это все достигалось, например, через спорт. И то же самое, ну, мужчине с парнями еще проще. Мужчина пример показывает, парни понимают, вот он, эталон силы, ловкости, умения, честности, справедливости. И вот такими же мы хотим быть. Вот за ним мы тянемся. Ну, мужчине в данном случае еще все проще. Вот, в данном случае. А вот с парнями. А вот женщине там достаточно широкий диапазон выбора. Приятно слушать такие речи. С подростками общаюсь. Замечаю, что они как-то немножко отдаляются. Стараются сами что-то. То они вдруг хотят быть как маленькими, просят как, за них, чтобы что-то сделали. То они вдруг считают себя большими и говорят, что не, типа того, или показывают, что не лезь, я и сам все знаю, я сам могу. Вот что нужно делать воспитателям, учителям, тренерам, ну и просто тем, кто желает помочь подростку определиться в жизни и не наделать ошибок. Вот что нужно делать, чтобы они доверяли и прислушивались. Ну вот по моему опыту, вот, конечно, сразу скажу, что не обманывать, признавать свои ошибки, не разговаривать с ними свысока, вот эту вот гордыню свою не проявлять и благодарить за подсказки, потому что быть внимательными, когда ты к ним внимательным, они прям опешивают, когда благодаришь их за то, что сказал, это было мне подсказкой. Ну и, конечно, быть более уравновешенными с ними, несмотря на то, что они могут показывать свой характер. Вот что еще дополнить можешь, чтобы доверяли подростки? Быть человеком. Человеком, который искренне интересуется их жизнью, который обращает внимание на их маленькие подвиги, который отмечает все их хорошие качества для того, чтобы их увеличить развитие, ну, как наставник. Вот в этом направлении двигайся, у тебя будет все хорошо. А худшие качества, он переводит в состояние не то, чтобы загнобить кого-то, ты подлец, негодяй, а переводить их в такое состояние или такой формат, что бывает со всяким. Ну, кто в штаны не писал в детстве? Ну, всякое бывает. Ну, сделал. Ну, хорошо это, нехорошо. Объяснять, разъяснять, показать. Получается, когда человек отмечает что-то светлое и доброе внутри другого человека, то этот человек тянется к нему. Но он видит, что он интересен ему. Ведь подростки все, подростки, обратите внимание, из-за чего они так себя ведут? Ну, порой там непредсказуемо. Они себя ведут так потому, что им нужно выделиться, чтобы на них обратили внимание. Неважно, девочка или мальчик, просто, может быть, по-разному там себя проявляют. И когда на них обращают внимание, им не нужно пытаться уже достигать вот этого выделения через какие-то нехорошие поступки. Поэтому человеческое отношение к детям, подросткам, дает возможность им проявлять самые лучшие качества через труд, через самосовершенствование. Потому что не нужно через плохое, через обезьянничество, через звериное что-то пытаться с кем-то там соревноваться, доказывать какой-то крутой, бить кому-то там морду, грабить что-то, выпендриваться как-то, ну и так далее. Именно живое взаимодействие, обращение внимания на человека, на его светлые качества и раскрытие плохих качеств, чтобы их переводить в состояние подчинения хорошему. Участие. Просто участие. Поговорить, пообщаться, пораспрашивать, сделать что-то вместе, показать то, что человеку пригодится в жизни, ну и так далее. Вот ты спрашивала про то, как, например, там лыжный спорт может быть полезен в жизни. Ну, опять же, если мы хотим сделать чемпиона, который будет себя убивать, да, но у которого нету каких-то качеств физических, ну, это винтик. Вот в любом случае должен стать чемпионом. А если мы говорим, ну, ты станешь здоровым человеком, ты будешь уметь делать то, что не умеют делать другие, раз. Второе, ты привьешь себе навыки определенные, ты дисциплинированно станешь. А это твое здоровье на будущее. Ты научишься правильно дышать, ты научишься переносить нагрузки, ты научишься так, этому. Вот сложись со всех сторон. То ты будешь уникальным человеком, здоровым человеком, тебе пригодится в жизни. Ты зимой на лыжах бегаешь, летом так просто побегаешь. Может, по парку, по лесу, по полю. Здоровье. Ты будешь здоровым, ты сможешь и этого достичь, и этого достичь, и этого достичь. А вот если ты уже встал на лыжню, в кавычках, чемпионскую, то в этом случае, конечно, тут нужно подбадривание, которое вот мастера олимпийских чемпионов, наставники, они это умеют делать. Но там человек уже, он встал на эту стезю, он деваться уже некуда, он уже все, он уже борется за призовое место на какой-нибудь там олимпиаде, неважно, городской или международной. Там, да, там уже на износ. Ну, а ты стал таким. Добрый вечер. У нас же здесь Ирина находится. Она как раз тренер, женщина-тренер. Мне кажется, что, может быть, мы ей сейчас предоставим слово, и она вот расскажет, как у нее в команде, чем полезен лыжный спорт как раз, и вот что она, как женщина-тренер, как она влияет на детей. Всем доброго дня. Я так понимаю, что как раз пришло время мне включиться, потому что есть некоторые вопросы, которые действительно женщине проще решать, а какие-то вопросы, конечно, мужчине. Лыжный спорт, как и любой другой вид спорта, неважно даже какой, да, он формирует у ребенка, у подростка, у юноши, девушки понимание, что очень много в жизни зависит именно от него. То есть вот одна из целей тоже, допустим, вот как я вижу, да, свою роль в воспитании подрастающего поколения, чтобы они могли понять, что да, один быстро, другой выносливый, третий сильный, четвертый видит много, да, и может принимать тактически какие-то грамотные, правильные решения. Но они могут добиться успеха только благодаря себе. То есть не деньги мамы, папы, там, не место, там, допустим, в социуме, а он может сам добиться и получить результат. Наверное, это очень важно сейчас, потому что многие дети не верят в себя. То есть они приходят, их просто привели. Даже те, которым 10-12, там, и чуть старше, они приходят, потому что их просто привели родители. Потому что родители считают, что ему надо ходить, дышать там свежим. Ну, допустим, у нас лыжный спорт, да? В лесу тихо, спокойно, вроде так посмотришь, ну, пусть ребенок занимается. Но любой спорт – это колоссальный труд. Ежедневный. Это ответственность. Если ты выбираешь и хочешь добиться успеха, выполнить первый разряд кандидата, сделать мастера спорта, там, отобраться на первенство России или там дальше идти, это тот труд, который заставляет его приподняться немножко над собой, делать усилия, чего сейчас современные ребятишки не готовы делать. Потому что легче сидеть на диване, тыкать пальцем в телефон, чем выйти на улицу на мороз, в дождь, непогоду и, допустим, бегать, прыгать, там заниматься. Лыжный спорт очень тяжелый. Несмотря на то, что сейчас современные материалы, лыжи, палки, легкие, там ботинки удобные, это не то, что было там 10-20 лет назад, кирзовые ботинки, которые труд. Сейчас все современное, удобное, легкое, но очень много зависит от человека. И иногда даже просто тренер видит, ну вот я, например, вижу, ну да, Вася не достигнет, допустим, каких-то высот в спорте, но он может сделать что-то, что поможет ему дальше жить, поступить в институт, поверить в себя, просто стать человеком. Мне приходится по долгу службы, именно службы, да, то есть я работаю с ребятишками, у меня в основном все-таки спортивная школа Олимпийского резерва, и у меня нацеленность на результат. Для меня тоже важно, чтобы ребята могли реализовать себя. Выиграть, победить. Насчет, кстати, чемпионства. Если с точки зрения вот, профессионального спорта, чемпион, это у нас это победитель чемпионата, то есть взрослых соревнований. А юноши, девушки, молодежь – это первенство. Первенство области, первенство, допустим, федерального округа, первенство России. Ну, вот так просто, если точки расставить более правильно, то это вот примерно так. То есть в данном случае у нас победитель федерального округа, победитель первенства России, ну и так далее. Вот. Моя задача, как я еще тоже, вот, видите, просто меня смущает, что мне приходится Ребятишкам бывает сложно, трудно, тяжело. Я вижу, как пацаны, ну, выворачиваются, там им тоже сложно. И иногда мне приходится быть не просто теткой, да, женщиной, а приходится, мне их иногда бывает и где-то, может быть, и жаль, да, но я должна их заставить поверить в себя, что они могут. Иногда кого-то надо подбодрить, кому-то сказать, ну что, соберись, тряпка, да, ну как это вот, попробуй взять себя в руки. Ну что ты расползся, что ты раскис, давай вперед, работаем, просто работаем, поверь в себя. А бывает, что надо кого-то и действительно пожалеть, потому что бывает такое, что человек готов, все вроде хорошо, но какие-то мелочи, неудачи, да, он сам в них может быть и виноват, потому что я же тоже понимаю, ничего просто так не бывает. Вот насчет варновости, да, это же просто прям сильно видно, то есть кому-то дано, кому-то нет. И тем не менее надо попробовать заставить поверить себе. Раз ты пришел, раз ты хочешь, раз ты этим занимаешься, будь добр, иди до конца. Борись, не сдавайся. Получится или нет? Ну, всяко бывает, да, в нашей жизни. Бывает, ты подскользнулся, упал. Бывает, на повороте не удержался. Бывает, ну, уронили. То есть у нас вот, допустим, есть такая дисциплина, как спринт, когда стартуют несколько человек, и вот они 6 бегут, первые 2 только дальше проходят и так далее, да, до полуфинала, до финала. И очень много зависит, ну, вот он и сильный, он и готовый, он и может. А вот какая-то неудача, встал не туда. Лыжня не ту. Вот, ну, не увидел. Опс. И мимо. Ну, вроде как никто не виноват. Он же сильный, он же вот... А виноват. Мы где-то не доработали, мы где-то на тренировке это не сделали. И вот еще такая интересная вещь, что вот есть у меня, допустим, один ребенок талантливый. То есть здесь тоже процентное соотношение 20 на 80, да? То есть вот приходят ребятишки, 20 пойдут дальше, 80, ну, просто для того, чтобы, ну, штаны сидели, чтобы... Футболочка как-то висела, не висела, да? Вот. И когда видишь этих ребятишек, которые вот 20%, которым надо идти дальше, ну, с моей точки зрения, как профессионала, да, то есть я просто вижу, что они могут себя реализовать, могут достичь, могут стать, могут честь России защищать, да? Ну, так, если вот образно говорить. Но есть некоторые нюансы, знаете, вот они родились талантливыми, а вот чего-то не хватает. Вот где-то они себя любят, где-то себя жалеют, где-то мама с папой там перегибают, и начинается, да, Васенька, да ты у нас и так хорош, мы тебя и так вот любим, ты вот, да побереги себя. И Васенька все ушел вот в такой эконом-режим, да типа я же и так могу. И не будет себя заставлять. А потом придет вот этот час X, и на этих соревнованиях это все вскроется. И вот оно, момент истины. Вот вроде да, ты вот и такой, и сякой, и красивый, и умный, и вроде все можешь. А вот чуть-чуть, и до свидания. А в спорте чуть-чуть не бывает. Там либо ты, либо тебя. Поэтому, ну вот я даже вот просто вижу. Меня вот, почему я вот к вам обратилась с этим вопросом, что женщина? Потому что мне иногда приходится ребят заставлять. Провоцировать, да? Правильно это или нет? Они ведь мужчины. Им же потом вести свой род, воспитывать своих сыновей, да? Они должны вырасти. А у нас, к сожалению, получается так. У меня вот очень много, почему я вот тоже сказала, у меня очень много ребятишек, которые из неполных семей. Мама одна тянет, да? С утра до вечера работает, пацаны ее не видят. Мне приходится взять себя в руки и быть и мамой, и папой, и за тренера, ну и за всех. И иногда приходится очень простые вещи просто стучаться до них. Вот лыжи, да, вот вроде как лыжи. Все вроде, видимо, вид спорта такой простой. А если разобраться, у нас есть утюги, фены, дрели, станки, то есть для подготовки лыж, да? А тренер-то женщина. Когда мужик, понятно, а вот когда тренер женщина. А у меня бывает так, что у меня девчонки, ну, то есть там же по принципу, как сказать, спортивного, да, вот у меня почему-то вот девчонок больше, которые вот дальше попадают, а девчонки и так еле тянут свои чехлы, потому что у них там еще, извините, и косметики, как обычно, и шампуни до, и после, и во время, и еще там какой-нибудь ерунды понаберут, а пацанов-то нет, пацаны-то у нас все дома остались, а дальше на соревнования поехала я и моя женская бригада. И вот целая проблема, вот я тоже сколько раз думаю, вот как мне все-таки до них достучаться, что они тоже должны во мне видеть женщину, и тоже помогать, потому что мази утюги, парафины, ну, 25-35 килограмм получается просто даже вот наш общий чехол, который мне таскать. Мази. Вот вроде кажется лыжный спорт, да? За этими лыжами мази, порошки, утюги, фены, смывки, эмульсии. И так понеслось. К сожалению, у нас такие мальчишки сейчас растут. Не буду жаловаться, да? Но без пинка они не помогут и не поднимут. К сожалению. И мне иногда приходится тоже обращаться к ним как взрослым и объяснять, что я-то ж тоже не конь. К радости или к счастью. Иногда бывает такое, что тоже слышишь, так ты типа за это зарплату получаешь. Зарплата – это такая штучка интересная. Тренер, который сейчас работает с ребятишками, это больше человек, который работает не за зарплату. Я вот себя отношу к людям, которые работают за идею. Даже, наверное, не за идею, а за... Вот у меня есть какое-то внутреннее чувство, что я это должна делать. Кому, чего, для чего, не знаю, но должна. Но мне так кажется. Ладно, я так сумбурно, но просто вот вопрос в том, что именно женщина-тренер, она должна остаться и женщиной, и примеры для пацанов, да, то есть я же все-таки должна быть не просто как мужик, да, такой вот, как конь, взял, понес, пошел вперед, да, в атаку. А с одной стороны, да, привлечь, увлечь, увлекая, как вы говорили, там, завлечь ребятишки, чтобы занимались, чтобы им это нравилось, чтобы у них это пошло, чтобы они хотели и горели. Для этого я должна их увлечь, рассказать, чтобы они это почувствовали. У меня, знаете, была ситуация, у меня же маленькие ребятишки есть, средние и старшие. Ну, как бы так вот получается. Раньше была система, что маленьких занимается один тренер, потом он передал другому, потом там следующему. Сейчас этого все разрушено, и получается, ну, как есть, так есть. То есть у тебя и большие, и маленькие, и средние. Как выживешь? Ну, типа, работай, работай, вперед, из песни. Вот, и у меня была такая ситуация, что у меня старшие ребятишки выиграли на соревнованиях, есть такие соревнования, проводит Анна Багали у нас в Новосибирске, по биатлону, по детскому, ну, то есть до 14 лет они еще и стреляют. Вот, и вот маленькая девочка Сонечка, она вот стояла и с такими глазами, уже ее мама дергала, да, Сонечка, пойдем. Ну, Сонечка там была сотая, и, грубо говоря, вот она просто стояла, открыв рот, и смотрела, как награждают вот наших старших. И стояла, и стояла. Мама ее так потихонечку дергала. Да поехали, да поехали. Она, ну, стоит и стоит. И что вы думаете? На следующий год у меня Сонечка и стреляет, и бегает, и хочет заниматься. То есть настолько вот для нее было важно, что она увидела, что эти Тани, Наташи, Вовы, Сережи, которые с ней бегали, с ней прыгали, с ней вот тут тренировались, и они вот раз и пошли, и выиграли, да. И для нее это было очень... Ну, важно. Да, она не стала олимпийской чемпионкой. Да, она поступила в университет, сейчас бегает в свое удовольствие, занимается, катается. Я ее регулярно вижу на лыжне. Но я, честно говоря, каждый раз вижу ее и радуюсь, что Сонечка, я ее помню, этой маленькой кругленькой девочки, там, шестилетней, которая пришла, ну, просто такая пышечка, знаете, вот кругленькая, совсем не лыжница, не спортсменка. Вот она сейчас такая стройная, высокая, красивая, учится в университете и с удовольствием катается на лыжах. Вот что главное. И ребятишек своих приведет, дочек и сыночков. Я уверена, что они придут заниматься лыжами. Ну, наверное, может быть, и в этом тоже мой маленький плюсик. Наверное. Ну, и чтобы мальчишки тоже выросли сильными, здоровыми. Не просто как вот подошли к турнику и не знают, что с ним делать. Ну что ж, да. как прям на исповеди выложила, да? Выложила наболевшее. Здорово, здорово. Ну, давай начнем с того, что школа Олимпийского резерва, либо какая-то секция все-таки отличается между собой. Школа Олимпийского резерва – это уже конкретика, это целенаправленность, поэтому здесь никого жалеть нельзя. И раз вы здесь оказались, то в этом случае будьте любезны, пошите как лошади. Вот. В любой секции другой, спортивной, где родители привели своего ребенка, ну, занимается, занимается, здоровенький, здоровенький, ну, научился бегать, ну, хорошо, если там что-то дальше идет, ну и нормально, пойдет, не пойдет, ну, ничего страшного. Вот чем отличается все-таки, да, школа Олимпийского резерва и секция, то в секции можно просто заниматься здоровьем, просто заниматься по интересу, а здесь уже впахивать придется. И, естественно, это налагает определенные обстоятельства и требования на тех, кто там наставники, кто там тренера, и ты одна из них, И поэтому на тебя это очень серьезно действует. И ты находишься перед выбором. С одной стороны, да, школа обязывает, и тебе за это платят деньги, и ты понимаешь, что да, это ответственность и за здоровье, но при этом надо еще и детей, что подтягивать туда, вот к тому, вот для чего эта школа-то создана. И поэтому это ты попала, реально попала в эту западню, и тебе надо пахать, и никуда не денешься. И здесь то, что называется мужское и женское, отходит на второй план. Здесь уже задачи, исполнение и много чего. Вот все. Это твоя стезя. И поэтому иногда женское должно отступать на второй план, потому что в таких обстоятельствах находишься. Да, ну и по слову пацаны, не называй их пацанами. Пацана происходит слово «поц», еврейское слово, обозначающее мужской член недоразвитый. Ну вот, поэтому избавляйся от этого. Пацаны часто вот от ребят, которые на передке слышат, там, мы пацаны, и когда там скажу, что такое, ой, говорит, а как, говорит, ну парни называйте. Парень, это же звучит-то горе, чем пацан какой-то. Тут поц какой-то, а тут парень. Ну вот, поэтому это другое отношение. Ты парень, ты не пацан, ты круче. Ну вот, ну это так просто, как присказка. Теперь по поводу «как быть». Вот этот вопрос очень важный, и вот тут-то как раз женщина-тренер, если рядом нет мужчины-тренера, чтобы они в паре работали, либо передавали, вот да, вот поэтапно, на мой взгляд, должна прибегать к какой-то такой женской хитрости. Не знаю всех обстоятельств, просто буду так сейчас лепить горбатого, то, что называется, да. Я бы, например, оказался в такой ситуации, подобрала бы какого-нибудь парня постарше, и назначила его неким наставником-помощником. С ним провела бы беседу, что вот смотри, девочкам надо помогать, мне надо помогать, я не конь. Поэтому бери наставничество надо мной, как над женщиной, что-то помощник, что-то перенести. Наставничество над ребятами, над парнями, чтобы они помогали девчонкам, чтобы они вот таскали и так далее. И то же самое со старшими девочками поговорить, посовещаться, тоже назначить старшую из них, так вот, неформально, которая бы могла следить за девчонками, чтобы они что-то лишнего не хватали, не брали, чтобы друг другу помогали, чтобы к парням обращались. И вот эта внутренняя такая организация, как Тимур и его команда, когда вот Тимур организовался, все были на своих местах, и каждый исполнял ту задачу, которую он по силам был исполнять. Мне кажется, вот это один из вариантов. Потому что мы видим, что сейчас идет оптимизация всех процессов. Денег нет, но вы держитесь. Знаменитая фраза, да? Поэтому кто поумнее, те уволились и пошли куда-то работать, да? Кто преданнее, те остались. Вот. А раз ты преданный, ну давай как конь. Давай и тяни на себе все. И тут надо находить эти способы решения поставленных задач. Для того, чтобы парни становились парнями. Нету тренера-наставника мужчины. Хорошо, выбираем того, кто более такой серьезный, кто ответственный, кто является таким авторитетом, неназначенным, а природным авторитетом. С ним поговорить, пообщаться, и он настроит всех. Это как один из вариантов. Других вариантов-то особо нет. Почему? Потому что я, опять же, не знаю всей кухни, тем более там, в том регионе. И поэтому что-то еще такое прям посоветовать сходу я не могу. Но вот такое состояние, ну, давай еще раз повторю. Первое, ты в это вписалась, и ты, я и лошадь, я и бык, я и баба, мужик. Вот, ну, в любом случае. Второе, оптимизация всех процессов в школе, да и вообще в спорте, да и вообще в стране, говорит о том, что убрали, кого можно убрать, и оставили тех, кто тянет на себя. Поэтому попало в этом случае. А третье – выбирать тех людей, которые могут проводить внутреннюю реорганизацию структурированную, но с ними надо поговорить. Не со всеми подряд разговаривать, в первую очередь с ними. Их подготовить, чтобы они как старшие были ответственны, чтобы они понимали, где помочь, где вписаться, чтобы они внутренний настрой давали. И тогда тебе, как тренеру, придется меньше тратить усилия на какие-то такие вот мелочи, что-то куда-то подтянуть, что-то отнести, и заниматься именно тренерской работой. Ну и в конечном итоге, раз это все складывается вместе, все обстоятельства, тебе придется иногда включать и мужское, чтобы кому-то пендаля дать волшебного, кого-то встряхнуть, кого-то взбодрить, кого-то по-женски приголубить, сказать, да ладно, всякое бывает, ну что-то, ну кто, ну пнули тебя, палку подставили, ну упал там или упал. Ну бывает всякое. В следующий раз делай выводы. Давай проработаем этот момент. Что делать? Ну это уже тренерские все штучки, поэтому здесь я тебе уже не советчик. А вот по жизни организации процесса, вот тут на это стоит обратить, наверное, внимание. С учетом всех обстоятельств, которые у тебя в жизни сейчас существуют. Ну, благодарю, конечно. Здесь только единственное, что могу дополнить. Есть такая сейчас финансовая составляющая. Вот, допустим, они отобрались с первенства федерального округа, поехали на Россию. Опс, 5 девочек и ни одного парня моего. Все. Ну, что есть, то есть. В таких ситуациях сейчас мы все находимся. Подставы какие-то, непонятные явления, которые не объяснишь, почему это происходит. Но все объясняется деньгами, личными какими-то связями, личными интересами. К этому надо тоже быть готовым. Тоже вот такой вопрос. То есть вот я прекрасно понимаю, что на самом деле вот те, кто идут в большой спорт, это дело молодых. Ну так, честно, да? То есть те, которые уже повзрослее, которые уже на середине там обучения в институтах или заканчивают, им надо спокойно уже определяться в жизни, рожать детей, семью заводить, там работать в конце концов, а не бегать. Потому что от того, что там он на 5 секунд быстрее или там на 3 секунды медленнее, он не пашет, не сеет, ничего не производит, родине, ну, благ не приносит, правильно? От того, что он там будет сидеть, зарплату получать, и его будут катать. Ну да, сидит он до какого-то времени. Проблема-то в том, что ребятишки, которые вот идут в большой спорт, они не готовы к обычной жизни. Вот еще какая большая проблема, к сожалению. Да, я с тобой согласен, поэтому я и говорил, что наставник, в первую очередь, это не только тот, который видит будущих чемпионов, а тот, который видит обыкновенных людей, которые, не подорвав здоровье, могут быть настоящими семьянинами, которые могут рожать здоровых детей в большом количестве и совместно что-то складывать. Поэтому, если ты видишь, что этот конкретно спортсмен, вот на всю голову спортсмен, есть такие спортсмены, которые только о спорте думают, да, или ученые, которые только о науке думают, вот все, ему не надо вообще ничего. Ну, таких единицы, вот так вот по пальцам, разложите сотни, ну, там, 1-2, которые вот только это видят. Вот с такими нужно заниматься, как со спортсменами, потому что ничего другого в жизни он делать не будет. А есть люди, которые пришли в спорт по каким-то обстоятельствам. Мама, папа, родственники, что-то увидел, чем-то загорелся. И вот с такими, при всем том, что да, они должны на первенствах каких-то участвовать, где-то что-то. Ну, вот как то с Сонечкой. Вот она загорелась, она пришла, вот она получила что-то. Она же не стала чемпионкой какой-то, она не пошла дальше. Но ты знаешь, что она стала нормальным человеком. Нормальным человеком, который смотрит на этот мир благодаря тебе, благодаря той компании, в которой она оказалась, как человек, а не как рвач, который вот по головам пойдет, убивать будет всех, который детишек нормальных родит, и который их физически подготовит, и умственно подготовит. Поэтому здесь перед тобой, как перед тренером, еще и как перед человеком, поставлены определенные цели и задачи очень-очень высокого полета, очень-очень востребованные в современном мире, в современном, это человеков, создавать человеков. Да, есть еще другая такая небольшая сторона вопроса. Это я не то, что там просто жалуюсь на жизнь, я просто говорю, какая есть ситуация. Вот есть талантливая девочка. Я ее по возможности берегу, сохраняю, потому что я прекрасно понимаю, что да, она может в спорте многого достичь. Но как человек, если честно, она, ну, так себе. Ну, знаете, такие, с которым в разведку не пойдешь. Вот. И тут приходится немножко лавировать, потому что я-то хочу в первую очередь, чтобы она все-таки стала человеком, да, а не выросла вот такой вот, ну как, вот действительно пойдет по головам, пойдет там по трупам, чтобы достичь чего-то сиюминутного. Потому что в спорте 5 минут славы, а потом ты, ну, собственно говоря, про тебя забыли, но это же понятно, да, ну вот ради этих 5 минут славы, ради там этих 2 рублей, там, которые им дадут премии или прочее, они готовы на многое. Но есть еще вторая сторона вопроса, что к этой девочке подходят другие тренеры, говорят, да, ты не умеешь тренировать, да ты вот такая звезда, да ты у меня на следующий год будешь вот там-то и там-то, и вот будет и зарплата у тебя, и всего, и всех благ. Как тоже удержаться и не попробовать, ну, первая реакция, да, допустим, девочку эту, ну, просто выгнать. Хотя я прекрасно понимаю, что, ну, выгоняю ее, пойдет она к тому тренеру, ну, добьется она там через год чего-то. Ну, а кем она станет? И какая она будет? Ну вот как раз мы возвращаемся к началу нашего разговора о том, что за каждым чемпионом находится в первую очередь человек. И если по жизненному предназначению человек-рвач, который будет идти по головам, в лучшем случае ты сможешь этому человеку на пальцах объяснить, что есть причинно-следственные связи. И если ты кому-то идешь, по кому-то идешь, в этом случае кто-то пройдет по тебе. Ты готова к этому? Ты готова, что тебя тоже так же будут использовать, как винтики? Если не готова, тогда задумайся. Что ты это делаешь, для чего? Это раз. Второе, что если ты видишь, что ничего не получается, человек как был плавающим в реке до определенного момента, в проруби, так и остается им, то в этом случае тогда а что за него держаться? Ну да, он может как чемпион себя показать. И в твоем списке появится очередной человек, чемпион. Но если тебе это противно внутренне, то в этом случае, ну, отдай это другому. Пускай кто зовет к себе этого человека, этого чемпиона будущего, ну, пускай он поставит галочку. Если тебе это претит, не держись, отпусти. Ты не сможешь изменить этого человека. Это его стезя, это его жизнь. И поэтому чего тянуть себе? Ну, надо быть к этому готовым. Сможешь ты, значит, сможешь. Нет, значит, нет. Ну вот. Ну и третье, это уже всем, ко всем относится. Если мы не разделяем носителя информации от той информации, которую он носит, то в этом случае тогда с нами будет беда. Я знаю огромное количество исполнителей на сцене, которые прекрасно что-то исполняют. Прекрасно. И с них можно брать пример, какие они там роли сыграли, как они спели, как они станцевали, как они что-то продекламировали. Ну вот, прекрасно. Вот смотришь на них и восхищаешься. А начинаешь жизнь с ними общаться, дерьмо-дерьмо. Вот в прорубь его только опустить, пускай там болтается. И поэтому с определенного момента я стал отличать и различать человека как человека и актера как актера. Потому что спортсмен он чем-то тоже актер. Он свой акт исполняет. И добивается чего-то, показывает всем пример мужественности, пример настойчивости, ну, какие-то примеры. Вот. Но это его роль, это его игра. И он может быть прекрасным спортсменом, но плохим человеком. А может быть прекрасным человеком, но не выдающимся спортсменом. Вот если ты делаешь такие различия, тогда все у тебя становится на свои места. Когда со спортсменом, плохим человеком, ты будешь заниматься как со спортсменом, а с человеком, который и еще плюс спортсмен, будешь заниматься в первую очередь как с человеком, который может показать что-то, какие-то результаты. Но при этом будь готова к тому, как к нему будут относиться другие люди, что он может и не достичь каких-то высоких высот в спорте. То есть что ты преследуешь, какие цели ты преследуешь, вот это ставь во главу угла. Вот это первично, когда для тебя будет, тогда ты будешь разделять человек спортсмен. Человек-спортсмен, спортсмен-человек. Перетянут, не перетянут, пойдет по головам, не пойдет. Либо как-то Сонечка родит прекрасных детей, будет хорошим человеком, замечательным. И в дальнейшем с ее детьми сложится что-то уже общинное, державное. И тогда вот этого всего безобразия, которое сейчас в нашей стране происходит, его просто не будет. Потому что она получила у тебя образ Авания. Она стала человеком в твоих руках. Она дальше детям своим это передала, тот образ, который ты им заложила, при этом не будучи выдающейся спортсменкой. И вот ее дети и внуки уже построят тот мир, о котором мы сейчас все говорим, мечтаем. Так что вот, будучи преподавателем, спортсменом, тренером в школе Олимпийского резерва, на мой взгляд, необходимо делать такие вот конкретные разделения, развлечения. И мыслить вперед десятилетиями, а может и столетиями. Другого ничего не дано. Если человек родился дерьмом, он будет дерьмом. Родился человек, он будет человеком. Ну и там можно это сюда направить, а человеку помочь стать человеком. Благодарю. Отлично. Меня это еще раз уверило, что все-таки я правильно делаю. Я рада. Ну что ж, здорово. Елена, у тебя есть вопрос свой личный? Еще раз всем доброго дня, да. Но дело в том, что Алексей уже ответил. У меня был вопрос и на примере жизни, именно вот по вежеству, вежливости подростков и про то, как они стараются выделиться, это очень видно все, особенно когда вот едешь, часто ездишь в общественном транспорте и замечаешь, как едут подростки. Подростки, когда они идут одни самостоятельно, и как они ведут себя с родителями. Поэтому благодарю Алексею, благодарю Оля, Ирина. Я услышала ответы на свои вопросы. Благодарю. В завершение мне хотелось бы, Алексей, знаешь, о чем, чтобы мы напомнили взрослым по годам, но не взрослым по способу жизни, чтобы могли они проверить, определить свой уровень взрослости, то есть сколько детскости в них, в нас есть. Вот. Кроме обид, что есть ли у вас обиды, что любите ли вы играть, насколько ответственны, какие качества важные, по которым можно определить, насколько детскости во мне есть еще. Это для взрослых. Советы, пожалуйста. Совет достаточно простой. Посмотрите мои вебинары «Продавание жить без страха. Управление судьбой. Славяно-русская варновость». Там это все рассматривается. А так, по детскости напомню, что есть несколько показателей, которые последовательно можно раскладывать и производить самотестирование, самооценку. Ну, например, там по 5-бальной шкале, по 10-бальной шкале. Первый показатель – это присутствие авторитета. Если у вас есть авторитет в жизни, то в этом случае это первый признак проявления детскости. Причем проявление авторитета может быть явным. Это вот такой-то человек, вот он вот так вот, вот он на него все время тычете, да, это признак авторитетности человека. А есть авторитет скрытый, это книга какая-то, это какая-то партия, это какое-то учение, какая-то религия. И вы все время вот ссылаетесь на это, на это, на это, на это. Это первый признак присутствия авторитета. Но есть еще и те, которые говорят, у меня нет авторитета. Это тоже признак детскости, только в обратную сторону. Противодействие авторитетам. То есть авторитет для него – это тот, который ему показал, что надо бороться с авторитетами. Но то же самое, только вид сбоку. И вот оцените, насколько вы часто цитируете этих авторитетов, насколько на них часто ссылаетесь, там, по какой-то шкале. 100 баллов, 10 баллов, 5 баллов, как вам нравится. И запишите эту циферку. Потом второе. Вы в каких-то ситуациях делаете, как все. Вот все так делают, и я так делаю. Все так говорят, и я так говорю. Все пошли вот этим заниматься, и я пошел заниматься. Неважно, нравится им это, не нравится. Но вы делаете, как все. Это второй признак детскости. Тоже оцените по той же самой шкале. Третий – это когда вы ждете какой-то похвалы за сделанное дело. Даже если вы делали, казалось бы, для себя, но вы ждете похвалы. Сделали для кого-то, ждете похвалы. А насколько вы зависимы от этой похвалы, насколько вам важно получить эту похвалу, это тоже признак детскости. И тоже оцените по этому же, вот, по этой же самой шкале. Потом дальше следующее, это когда вы не получили похвалы, и вы впадаете в истерику. Как же я такой крутой, или я такая крутая, а меня не похвалили. Вот кого-то похвалили в сравнении с вами, а меня не похвалили. Это вот как раз показатель того, что вы тоже находитесь в детскости. Потому что вы делали это, как все делали, для того, чтобы похвалили, а вас не похвалили. И вот если вы похвалы это ждете, тоже поставьте себе, насколько вы зависимы. Ваши действия зависимы, будет похвала, не будет. Если похвалы нет, вы впадаете в истерику. И тоже посмотрите, как часто вас начинает раздражать, вы выходите из нормального состояния, когда вас не похвалили, когда что-то пошло не так. Тоже по той же самой шкале. И потом, естественно, следующий уровень – это вы хотите стать авторитетом, учителем, наставником. Вы пытаетесь, оперируя теми словами, которые когда-то услышали от авторитета, а теперь уже сами всем такими же словами, когда там оперируете, уже быть наставником, создать свою секту, своего имени или что-то еще. Тоже по этой самой шкале оцените. Если у вас выходит большая очень сумма, среднеарифметическая, ну, значит, детскость у вас параллельно очень-очень сильно. И знайте, что вы, как взрослый человек, несостоятельны. Вам нельзя браться за какое-то серьезное дело. Вы будете все время падки на какие-то вот такие вот похвалы, как все, чье-то мнение, сказание авторитета и так далее. И потом, когда вы себя продиагностируете и честно ответите на эти вопросы, вы поймете, как вам быть и что вам делать. Вот. Ну и потом уже после этого можете диагностировать других. Только после этого. Начните с самого себя любимого. Вот что касается детскости. Ну, это так, в общих словах. Потому что сейчас задумана череда семинаров практических, где мы уже не разговариваем на какие-то темы, а мы уже отрабатываем те навыки, которые в жизни очень нужны и важны. Да, там, конечно, будет какая-то теория, ответ на вопросы. Но в первую очередь будут именно проработки. Проработки этой самой детскости, проработки страхов, проработки по славяно-русской варности, чтобы быстро определять, кто я, кто передо мной, что с ним делать, когда это и так далее. Потому что это уже высшая управленческая школа. Это не то, этому в университетах не учат, к сожалению. Вот, а это очень-очень важно. Ну и проработка страхов, само собой. Потому что если есть страх, значит, животное начало главенствует. А где животное начало главенствует, значит, вы тогда никто звать вас никак. Благодарю, Алексей. На этом мы заканчиваем нашу беседу сегодняшнюю. И главный вывод, наверное, можно, не наверное, а наверняка можно сделать такой. Самим быть человеком и растить человека. На этом все. Всем всего доброго.